Свидание в гостинице. Я сажусь в машину к Владу и набрасываюсь на него, едва усевшись. От него исходит такой знакомый, такой притягательный аромат, что я кое-как сдерживаю себя от того, чтобы не сорвать с себя джинсы и не отдаться ему в машине возле танцевальной студии. Он страстно целует меня в ответ, и я ощущаю всю остроту и силу нашего притяжения, скрывать которое сил уже не остается. Я так долго жил без него, так переживал нашу разлуку, уму непостижимо. И сейчас я даже думать не могу о том, что снова могу потерять своего любимого на долгое время. Эта встреча для меня похожа на глоток воздуха, который делает человек после длительного пребывания под водой и готовясь к неминуемой смерти. Я впиваюсь в него губами, вдыхаю запах его тела и никак не хочу верить в то, что рано или поздно это все между нами может закончиться. «Поехали в отель», — выдыхает Влад, и я смотрю на его розовые влажные от поцелуев губы. При их виде все внутри меня дрожит от вожделения. Как я его хотел. Даже думать ни о чем другом не мог целый год, кроме него и нашей близости. Киваю, совершенно позабыв и обо всем, и о его новом парне, и что меня в укрытии ждет Дэн, на все плевать. Сейчас есть только Влад. Он рядом со мной, а наша боль о разлуке остается в дымке воспоминаний, которая мигом улетучивается из моей головы, как только я снова могу целовать своего мужчину. Влад нажимает на педаль газа, и мы едем в отель. Я сгораю от желания и трепета. Как же давно я мечтал об этом. Не помню, когда я целовал его в последний раз. Моя рука гуляет у него между ног. И я нежно поглаживаю его твердеющий орган, который должен оказаться во мне в ближайшее время. Я сам уже на пределе и жажду его ласк и проникновения. В отеле мы врываемся в номер вихрем, на ходу срывая одежду и покрывая друг друга отрывистыми поцелуями. Влад сдергивает с меня все, словно оголодавший от желания зверь. Но руки подхватывают меня, как будто я легкий, как пушинка, а потом несут в кровать. Его тело накрывает меня своей тяжестью, а я обвиваю его шею руками и подставляю губы для долгого и сладкого поцелуя, о котором я так мечтал. Нет, его прикосновения и поцелуи не идут ни в какое сравнение с тем, что делали со мной другие парни. Никто не может сравниться с Владом. Или, может быть, дело в том, что между мной и бывшим все еще есть чувства, а к другим я ничего не испытывал. Я откидываюсь на простыни и позволяю губам Влада делать с моим телом все, что им хочется. Он целует мою шею, потом спускается ниже, его губы касаются моих сосков. Я начинаю стонать и вцепаюсь руками в волосы Влада, выгнувшись навстречу его жарким прикосновением. Я кусаю губы, пока он зубами прикусывает мои соски, а потом нежно вылизывает их своим горячим языком. Его рука опускается ниже и начинает ласкать задницу, нежно раздвигая пальцами ягодицы. Потом указательный палец погружается глубже и вытворяет нечто невероятное внутри меня. Такое сочетание одновременной стимуляции сосков и анальной дырочки поднимает меня на волнах восторженного удовольствия, и я податливо подставляю свое тело для того, чтобы Влад творил с ним чудеса. Я дрожу всем телом, чувствуя, как в заднем проходе все пылает от безудержного желания. Рукой я опускаюсь ниже и нащупываю член Влада, выпирающий из его трусов. Я просовываю руку через резинку и касаюсь горячей и упругой плоти. Мое сердце гулко бьется от возбуждения и предвкушения нашей близости. Я глажу его головку, которая увлажнилась от смазки, а потом спускаюсь рукой по стволу члена, оттягивая мягкую кожу и наслаждаясь его теплом и гладкостью. Влад улыбается, подняв глаза и посмотрев на меня. Потом его лицо снова исчезает куда-то вниз моего тела, и через мгновение я ощущаю, как он резким движением раздвигает мои ноги, и его горячий язык проникает в мою тугую тесноту. Все мое тело трясется от невероятного блаженства, о котором раньше я мог только мечтать. Язык нежно массирует плотное колечко мышц, а я вскрикиваю от ярких и невыносимых ощущений, которые дарит мне дорогой человек. Я лежу рядом с ним и понимаю, что готов отдать все ради того, чтобы быть с ним и никогда не разлучаться. Мои мысли путаются, в глазах темнеет, и сладкая истома разливается по всему моему телу. Мне не хочется прекращать это волшебство, но я понимаю, что Влад хочет большего. Его тело нависает над моим, и он рукой аккуратно вводит в меня свой твердый орган. Я снова вскрикиваю и готовлюсь получать удовольствие, которое несравнимо ни с чем другим. Член входит в меня медленно, а потом Влад начинает двигаться во мне. А при каждом его проникновении я готов улететь в космос. Удары тел, прикосновение кожи, потрясающий запах, витающий в воздухе — все это сводит с ума и мешает мне думать. Я и не хочу думать, пусть хоть на несколько минут, но я свободен от тяжелых мыслей. Наши тела сплетаются снова, и я улетаю на вершину неземного блаженства, периодически возвращаясь к реальности. Мне так необходима эта связь, не просто физическая, а эмоциональная, делающая нас ближе друг к другу. Волны оргазма захлестывают меня, и я прижимаюсь к обнаженному телу Влада, тяжело дыша, и касаясь его тела влажными губами. Только сейчас я замечаю, что по моим щекам текут слезы, и пока я не совсем понимаю, это слезы радости или горя. Тело Влада продолжает свои движения, член до упора входит в меня, а сильные руки держат меня за талию, стискивая ее и оставляя красные следы на нежной коже. Я смотрю на Влада. Я вижу, как в его глазах плещется восторг и радость от обладания мной. И я уверен в том, что он меня любит. В этом нет сомнений. Как и в том, что я тоже люблю его больше всего на свете. Никогда и никому раньше я не испытывал ничего подобного. Поэтому я наслаждаюсь каждым мгновением рядом с этим мужчиной. Влад кончает, едва успев вытянуть из меня глубоко погруженный член. Сперма брызжет на мой живот, а сам мужчина без сил падает на меня, и я еще долго прислушиваюсь к его тяжелому дыханию. Я понимаю, что все закончилось, пришло время собираться домой. Но ноги не хотят двигаться, да и я сам не могу даже пошевелиться. Я лежу под Владом, голый и счастливый, и он сам еще не знает о том, на какие жертвы я пошел ради того, чтобы сегодня мы были вместе. Как подставил его туповатого Женю, как подстроил нашу якобы случайную встречу. И пока еще я не представляю, какой счет мне предъявит судьба за то, что я посмел быть тем, кого должен был забыть и не вспоминать. «Мне пора», — бормочу я, пытаясь сдвинуть с себя тяжелое мужское тело. «А если я не хочу тебя отпускать?» «Придется. У меня вечером смена в баре, мне нельзя опаздывать». Вздыхаю я, затем снова шевелюсь, и Влад нехотя скатывается с меня и ложится рядом. «Когда мы сможем снова с тобой встретиться?» «Завтра. Я весь день свободен до вечера». Я вздыхаю и поднимаюсь с постели, которая еще остается влажной после нашей встречи. Я с грустью провожу ладонью по простыням, представляя себе, что это наш секс, возможно, может быть последним. Влад ведь занят, у него отношения с Женей. «Не уходи, останься со мной». Влад тянет меня за руку, и я падаю на спину.